шили их в складку и душили мускусом. Цитата. Та женщина, которая ниже пояса, толще других, считается самой восхитительной. Конец цитаты. От Бадахшана наши путешественники, поднимаясь все выше, пошли по направлению к Памиру, вверх по течению реки Окс. Проходили они через Кашмирскую долину. Марко, на которого, несомненно, эти места произвели глубокое впечатление, утверждает, что жители здесь занимались колдовством и черной магией. По мнению Марко, они могут заставить говорить идолов, изменять по своему желанию погоду, превращать темноту в солнечный свет и наоборот. Невзирая на распространенное мнение о жителях Кашмира, как о мошенниках и обманщиках, Марко нашел, что тамошние женщины, цитата, «хотя и черны, да хороши», конец цитаты. Действительно, кашмирские женщины веками славились своей красотой по всей Индии. Их всюду стремились брать в жены и наложницы. Доктор Франсуа Бернье, много путешествовавший по империи великих моголов, в 1656-1668 годах пишет следующее. «Чудесное телосложение и красота жителей Кашмира вошли в поговорку. В этом они равны европейцам. Особенно красивы женщины. Чтобы взглянуть на эти прячущиеся сокровища, я прибег к маленькому ухищрению, часто применяемому моголами. Женщины Лахора, красивейшие брюнетки по всей Индии, и справедливо славятся своими нежными и чудесными формами. Я пошел вслед за несколькими слонами, в частности, за одним, в богатых украшениях, и был уверен, что увижу то, что я так хотел видеть, ибо женщины высовывают головы в окошечки лишь после того, как услышат бренчание серебряных колокольчиков, подвешенных у слона с обеих сторон. Вследствие моего любопытства, я твердо убедился, что в Кашмире есть столь прелестные личики, что могут равняться с любыми красавицами Европы». У француза 17 века, как видно, было много общего с венецианцем 13 века. Из Кашмира караван пошел на северо-восток и поднялся на Памир. Проводники Марко уверяли, что это самое высокое место в мире. Марко отмечает, что во время его пребывания там воздух был так холоден, что нигде не видно было ни одной птицы. Рассказы многих древних китайских паломников, пересекавших Памир, подтверждают сообщение Марко. То же самое говорят и новейшие исследователи. У венецианца был острый глаз, а восхождение на крышу мира так врезалось ему в память, что когда он почти 30 лет спустя диктовал свою книгу в далекой Генуе, он припомнил, как тускло на этой высоте горел разложенный путешественниками костер, как он светился другим необычным цветом, насколько труднее обычного было там сварить пищу. Здесь Марко увидел и первым описал больших диких баранов, которые в его честь были названы Овесполии. Примечание. Овесполии — название, данное русским путешественникам, зоологам, Николаем Алексеевичем Северцевым, памирской разновидности архара, овис аммон. Конец примечания. Марко отметил, что у этих баранов длинные рога, в 4-6 ладоней. Пастухи из них выделывают чаши и другую посуду. Несмотря на наличие волков, баранов было тут такое множество, что пастухи строили из рогов загоны и хижины, а бараньи кости складывали в кучи по сторонам дороги, чтобы указывать прохожим путь во время снегопадов. Спустившись с Памира по ущелью реки Гёс, Поло вышли на широкие равнины восточного Туркестана, ныне называемого Синьцзяном. Примечание. Гёс. Гёс-Дарья. Южный приток реки Кашгар. Система Тарима. Конец примечания. Здесь то тянутся пустыни, то встречаются богатые оазисы, орошаемые множеством рек, текущих с юга и запада. Поло прежде всего побывали в Кашгаре. Здешний климат показался Марко умеренным. Природа, по его мнению, давала тут, цитата, «все необходимое для жизни», конец цитаты.